Если вы поедете за границу, то там кормят гостей тем, что сами едят. Уже от нас научили, что гостям надо лучшее. Но так не было раньше. Так что они переняли у славян этот признак, элемент культуры, что для гостей лучшее. Он пойдет отдолжит, соседей займет, а оно накормит. Там они удивляются. Говорят, это Россия, я в России раньше был, это страна чудес. Говорит, в магазинах пусто, в холодильниках полно. Говорит, страна чудес. В магазинах пусто, говорит, в холодильниках полно. Но так и было, по идее. Сегодня действительно, да, но как-то Бог дает так, что да, в магазинах пусто. Хотя сегодня нам грешить нечего, что у нас пусто. Все-таки пойдешь и возьмешь, и не умрешь с голода. Мы уже не будем грешить, что пусто. Но не везде это так есть. Поедете вы в Россию, такую глухомань, поедете на Украину то же самое, там гораздо хуже живут, чем мы люди. Просто Бог еще нас милует не с одной, то с другой стороны, не с другой, то с третьей. Но все-таки мы не бедствуем, надо сказать. В частном порядке, в единичном вполне возможно, кто-то переживает трудности и проблемы, а в общем-то, ну, знаете, жить можно. Если бы так было всегда, не знаю, что американский стандарт, то мы лучшего не хотели бы. Уже если там где-то побыли, то уже все плохо. Когда-то один был брат, который все, значит, стонал, что плохо в России. Он заехал в Финляндию, заехал в Норвегию, плохо. Когда заехал в Африку, пришел, докаялся. Слава Богу, что у нас хорошо. Знаете, что, смотря с чем сравнить. А там действительно... Все, после этого времени никогда не говорил, что плохо. Потому что есть люди, которые живут на грани нищеты и гораздо хуже, чем мы живем. Конечно, если сравнить с теми, так сказать, странами высокоразвитыми, ну, конечно, разница очень большая. Но, тем не менее, нам обижаться не стоит. У них свои проблемы есть. У нас свои, у них свои, и без проблем никто не живет на сегодняшний день. Но я возвращаюсь опять к этой мысли, которую говорил, что в Царстве Небесном живут для других, думают о других, о себе не заботятся. Именно как раз то. Я пусть для себя не смогу жить в Царстве Небесном. Конечно. Но как это понять? Очень так просто и понять. Их характер, их отношение к людям не принесут им радости. А как то мы... Характер будет тот, который мы приобрели здесь. Характер мы уносим с собой. Или зародыш нашего характера, лучше так сказать, мы уносим с собой. Речь-то не идет о теле. Речь идет о нашем духе, о нашем характере, о нашей способности уживаться с другими людьми. Вы знаете, что есть люди сегодня среди христиан недружелюбные? Есть такие? Есть люди, которые вы к ним 100 раз приходите в дом, они запросто. А есть люди, для которых это бремя. Вон такие люди будут подвержены переплавке. Почему? Потому что для таких людей, которые хотят жить отдельно, места нету. В аду будет много людей, и в раю много людей. Вы понимаете? Почему Бог сегодня учит нас жить друг с другом? Потому что для единоличника, вот раньше было такое слово, места нету. Всего есть 2 места. В одном месте много, и в другом месте много. А для одиночки нету. Нету для одиночки места. Поэтому хотим мы или не хотим, но придется ломать наши характера и учиться жить. И сегодня Бог все делает, чтобы мы нуждались друг в друге. Хотя бы возьмите, значит, церковь. Мы о ней говорим. Что говорить о мире, допустим? Там другие законы, которые мы тоже знаем неплохо. Мы говорим о церкви. Смотрите, Бог по своей полноте, которую он имеет, мог бы дать нам все каждому. Все 9 даров каждому. Всю благодать каждому, но тогда мы бы не нуждались друг в друге. И потому он дал одному одно, другому другое, третьему третье, четвертому четвертое. И мы вынуждены искать друг друга. И через все это Бог учит нас жить вместе. Притирает нас. Все мы разные. Где-то кто-то что-то теряет в течение жизни. Что-то приобретает. И учимся любить и уважать друг друга. Потому что без этого, ну, я не знаю, где придется жить. Ну, в другом месте, где много людей, опять много. Но нет для одного места человеку. Нигде во всей вселенной. Поэтому как раз то Иисус говорил, я вам покажу Царство Небесное. Я вам законы покажу. И оно будет в силе пришедшее. Ибо Царство Божие не в слове, а в чем? А в силе. Это очень важно. Вы хорошо понимаете, что любить друг друга, как Иоанн сказал, братья, будем любить не словом и языком, а чем? А чтобы делом истинно любить, нужно не только слово, а сила. Без Духа Святого, без исполнения Духа Святого, мы просто-напросто не способны исполнить то повеление Божие, любить друг друга. Любить из-за кафедры, любить языком, это можно. Любить делом без силы невозможно. Почему? А любовь долго терпит. Смотрите, что стоит на первом месте? Мы, как правило, пропускаем, что на первом месте долго терпит. Мы же хватаемся, милосердствует, не завидует, не бесчинствует, не ищет своего. Правда ж? А то, что первое качество долго терпит, это, как правило, где-то выбрасывается. А ведь все остальное без терпения не получится. Без терпения, без долготерпения даже. А чтобы это долготерпение иметь, скажите, нужно очень много силы. Иначе будет так, говорит, терпел и не выдержал. Как, говорит, дал, что, говорит, будет помнить долго. Да, ну да, но то там, это в том мире, так делается. Сила нужна для того, чтобы любить, правильно любить. Это тоже вопрос довольно сложный, и мы иногда понимаем по-своему любить. Что такое любить? Закрыть глаза, что брат погрешивает понемножку. Если бы ты меня любил, ты бы не заметил. Правда? А между тем, любовь указывает аккуратно, вот ты здесь не прав. Почему? Потому что если не обличить, если не подсказать, погибнет человек. А любовь всегда ведет к жизни, а не к смерти. Поэтому вообще церковное постановление вплоть до наказания различного рода – это проявление любви. Мы способны это назвать жестокостью и неспособностью уместить и понять. Но правда ж так бывает у нас? Мы очень часто неверно понимаем, что значит любить. А ведь вообще вот эти слова, которые здесь записаны, это слова любви. Или вы думаете, это слова жестокости? Это слова любви. Только бы не перепутать. Один момент подмечен. К одним будьте милостивы с рассмотрением. Быть милостивым по любви? Ну скажите, по любви? Или не знаете? Любовь же милосердствует. Я вам напомню. А других страхом спасать и старая из огня. Это что? Не слово любви. Тоже слово любви. Только ничего не получится, если к тому, кому надо быть милостивым, я буду его страхом спасать. А кого надо страхом, я буду милостью спасать. Вот тут как раз будет провал большой. Но здесь есть доля правды в этой пословице. Бог кого любит, того что делает? обличай и наказывай. Итак, будь ревностен и что сделай? Покайся. Потому что много не требуется. Поэтому вот это слово, слово любви, от первой строчки до последней. Но опять повторяю, только бы не напутать. Здесь должно быть чувство внутреннее. Когда Дух Святой не огорчен в нас, Он подсказывает, как это надо сделать. Как это надо сделать? Или простить, или наказать. Потому что для некоторых людей наказание является тормозом. Для другого же это будет крах его вообще христианского пути. Поэтому здесь уже просто, кажется, два варианта всего существует. А сколько ошибок? А если бы 10 было, тогда вообще не разобраться было бы. Здесь Бог дал нам два варианта. К милости, значит, к одним будьте милостивы, а других страхом спасайте. И то мы часто не упопад делаем. А если бы 5 или 10, то вообще запутались бы. Поэтому, конечно же, единственный, кто может подсказать, как выйти из положения в данном случае, это Дух Святой. Это Дух Святой. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. Что? Тут брат вопрос поднимает. Конечно же, вся основная работа, которую Бог сегодня делает с нами, это довести до стандарта Божьего наш характер. Наш характер. Все остальное его не интересует. Это все остальное постольку поскольку. Позапрошлый просто говорили, что если мы ждали, чтобы церковь добилась идеального состояния, то дары Божьи не исполняли церковь. Да, но Богом все так рассчитано. Если мы будем ему подчиняться, то к моменту нашего отшествия мы достигнем того уровня и возраста, который его устраивает. Это все Богом спланировано. Это не просто что-то произвольно делается. Да? Видите, уже если говорить на эту тему, это вопрос не такой простой. Потому что будут люди разного духовного возраста, которые войдут в вечность. Через кровь Христа они войдут. Вы помните, мы когда-то говорили, что если кто нарушит одну из тех малейших заповедей, помните, 5 глава Евангелия, заповеди блаженства, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Мы ставили вопрос, как же он пролез туда? Он нарушал заповедь, ничто нечисто не войдет, и он вдруг там оказался. Через кровь Христа. Там же будут люди духовного возраста, разного, разное положение в церкви, разная слава, как на земле, так и там. Хотя, наверное, один к одному не будет. Будут многие, кто на земле были большими, в вечности будут маленькими, и наоборот. Мы об этом немножко будем говорить, будет следующая тема. У нас сегодня, допустим, есть свои стандарты. Надо, допустим, большой, кто большой, кто хорошо слово знает, хорошо проповедует и так далее. В вечности другое, потому что это не заслуга. Если Бог сегодня дал это его работа. А уже отношения и как ты выложился на работе, это уже и твоя часть. Это вот две причины, по которым, значит, будет рассматриваться вопрос высоты, роста, веса, как вы назовете, на небе. Так что если Бог дал дар, есть, допустим, пророк или молитвенник, то это же не твое. И за счет этого не вырастешь, а уже в отношениях между людьми. Как ты работал, лишь бы ни шатку, ни валку, или ты выкладывался. Это уже от тебя зависит. И по этим стандартам будут рассматриваться вопросы. Поэтому, наверное, на небе, не наверное, точно, много что будет не так, как у нас на земле. И здесь будет справедливо изречение, хотя немножко не в том смысле, как в Библии написано. Многие последние будут первыми, и первые последними. Там, конечно, речь шла о призыве, когда мы Священное Писание читаем. Но я это взял, то же самое выражение, и для вечности на небе. Там же будут меньшие и большие тоже. Помните, Собияне крестили, как было сказано, что на земле, изрожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Значит, в Царстве Небесном, как и на земле, будут меньше и большие, но не по стандартам нашим земным. Там будут другие критерии, другая оценка, другие весы. И другие факторы будут влиять на вес человека и на его духовный возраст. Поэтому на земле так, в вечности будет по-другому. И услышавши ученики, пали на лица, я 6 стиха читаю. Пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступил, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Вот уже в это время, я беру последний стих, который я прочитал, Иисус уже не говорил, пойди расскажи. Потому что вот эти видения, они ее возвышали в народе. Но он шел к смерти. И для учеников, вот их свидетельства, которые не сделали бы, были для них ударом сильным со стороны людей. Вы рассказывали только что, вон что, а его распяли и нет. Пока что не рассказывайте. Вам и так хватит вращать каждого в свою сторону. Об этом расскажете тогда, когда я воскресну из мертвых. То есть не создавайте себе лишних сложностей. Потому что были случаи, когда Иисус говорил так, пойди и расскажи, помните? А были случаи, когда говорил, никому не говори. И это было очень нужно на тот момент. Когда пойди и расскажи, пошел и рассказал, значит, вера возросла. Когда сказал, никому не говори, то уже Иисус пришел, а в город не войдешь. Рассказал, они собрались, я говорю, по причине людей надо было искать каким-то образом вообще проникать в город. Почему? Кажется, один раз сказал, пойди, скажет, ты всегда говори. Оказывается, нет. Есть свое время, есть своя цель, и будут последствия. И ученики, когда они что-то делали, они не знали, какие будут последствия. А Иисус их видел. Не рассказывайте никому. А они пошли и разгласили. Так что Иисус уже явно не мог войти в город. Была толпа зевак. Были люди, которые пришли как на зрелище поглядеть. А кому надо было, не имели доступа. А если бы они сделали так, как Христос сказал, он вошел бы свободно в город. Лишних не было людей там, были бы те, кому надо, и было бы все проще. Потом мы, когда нарушаем по нашему разуму повеление Господне, мы сами себе и Богу создаем проблемы лишние. Поэтому еще иногда даже нам непонятно, почему Бог сказал, говори или не говори, надо делать так, как Он сказал. Если даже мы не поймем, почему именно Он так повелел сделать. Может, и никогда не узнаем, почему. Но Библия говорит, что он сказал, надо делать. Все, что он скажет вам, сделайте. Помните Евангелие от Иоанна? Поэтому эту Библия вся учит этому. Разумом не всегда можно просмотреть будущее или последствия поступка. А Бог существует вне времени. Это вы должны знать. У него нет прошлого, нет будущего, он есть настоящим живет. И для него будущее такое же понятное, как прошлое, которое уже прошло. Он не подвластен времени и существует вне времени. И в него известно прошлое, он знает настоящее и также до тонкости знает будущее. И когда он предупреждает, то он знает, что будет, если человек не послушает и сделает по-своему. Это трудно понять, как это можно знать. Все существа, живущие, имеют свободную волю. Они могут делать, могут не делать. Но здесь настолько все учтено, настолько точно рассчитано, что безошибочно Бог знает, как мы будем поступать завтра. Не боится быть обманутым в своих знаниях. Мы об этом еще будем. Я просто пришло вот это на мысль, и я это доскажу. Сказал через Захарию, сказал через других пророков, что Иисус будет распят. А учеников просит, молитесь, чтобы не упасть в искушение. А сам написал заранее уже, что рассеются, как овцы, не имеющие пастыря. Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Вот как раз-то вот это знание не было спланировано. Бог не хотел, чтобы так было. Но он знал, что его ученики не послушают, не будут молиться и разбегутся. Я бы хотел, чтобы вы поняли, что есть нечто, что Господь спланировал, и оно обязательно будет. А есть что-то, что он не планировал, но зная, что так будет. Это две разные вещи. В одних случаях он спланировал и напрямую решил, что это должно быть. В других случаях он также твердо знает, что так будет, хотя предупреждает людей и просит, не делайте так. Но знает, что так будет. Библия говорит, он совершеннейший в знании. Написал через пророку, что Иисус будет отвержен, что его распнут, что ученики рассеются. Если бы я так сказал, то для того, чтобы мое пророчество исполнилось, я бы, наоборот, отправил бы учеников спать. А иначе что будет? Я же сам против себя работаю. Написал всем в Библии, что они рассеются, и тут же призывают молитесь, чтобы не упасть в искушение. Потому что написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Они спят. Иисус второй раз приходит к ним. Вы помните? Но Бог знал, что они будут бессильны в это время. Это не его действие было, чтобы они спали. Он наоборот сидел, но он не отнял от них воли свободной. Они сделали упущение в своей жизни в свое время, и поэтому не могли устоять. Конечно. О чем это говорит? Самое главное, нас часто Бог предупреждает о чем-то, что будут трудные времена, и мы опускаем руки. Он же не для этого говорит нам, чтобы мы руки пускали и боялись, а чтобы мы готовились, чтобы мы использовали свободное время, чтобы это время не застало врасплох. Если вам, допустим, в сновидениях часто Бог что-то открывает, и вы говорите, ой, какое неприятное что-то меня ожидает. Это ж не для того, чтобы были в панике, а для того, чтобы стали на колени, да это неприятное, могли свободно пройти. Но вы знаете сами по себе, что, как правило, вы просто помните это и ничего не делаете, чтобы так не случилось. Вы просто ожидаете, что так будет. А Бог же это дает для того, чтобы нас предупредить, чтобы мы могли пройти как войны это время. Или с другой точки зрения, чтобы оно вообще не пришло в жизнь. Ведь многие трудности приходят в нашу жизнь за то, что мы не бодрствуем. И Бог нас предупреждает. Если не будете бодрствовать, вот эта беда будет в доме вашем. Это не значит, что он захотел, чтобы так было. А если он захотел, чтобы так было для очищения, то он хочет, чтобы прошли по-христиански. Чтобы не лежали, как сраженные воины. А чтобы лицом к лицу встретили эту опасность и так далее, и прошли ее, и после имели веру. Ведь во всех этих трудных обстоятельствах наша вера формируется. Она нам нужна для того, чтобы проходить поприще земной трудности. Радости можно проходить и без веры. И приятные моменты, особой веры не надо, чтобы их воспринять. А вот пройти трудности, скорби, болезни, переживания, уже тут нужна вера. И она как раз и формируется именно в трудных обстоятельствах. Но я немножко возвращаюсь назад к тому, что прочитал. Иисус, вот смотрите, для нас тоже большой урок. Когда а его посетила слава Божия, то ученики действительно были в страхе. Но когда она отошла или была скрыта, это был простой человек. Это был простой человек. Вы помните, один такой прекрасный псалом поем, там в вершине озаренный. Вы, наверное, его знаете. На твой спаситель, глядя лик, твоим сиянием восхищенный, воскликнул пылкий ученик. Как хорошо было бы с тобой здесь в чудной куще обитать, и в свете славы всей душой, и одни восторги лишь вдыхать, и так далее. Но там вещь очень ценная. Но вдруг исчезло сияние, и ты такой же, как всегда. Учеников повел молчание в долины, в села, в города и так далее. Это очень важное качество проповедника, рядового члена, кого бы там ни было. Мы большие тогда, когда наполняет Дух Святой. Когда этого нет, мы должны быть простыми людьми. Чего часто не бывает. Вы помните, один из величайших вождей, это был Моисей. И когда он сходил с горы, его лицо сияло, да? Но он этого не знал. Он не смотрел на свое лицо. Ему люди сказали, что у него лицо сияет. Если уже я вижу, что у меня лицо сияет, то уже беда. Это должны другие видеть, но не я. Вы поняли, о чем я говорю? О простоте великий и в величии прост. Вот этого часто не хватает нам, христианам. На всех уровнях. Начиная с родовщины, как мы сегодня называем, и кончая самым высшим. Христос был таким. Такой же, как всегда. Не сторонился учеников. Не показывал, что он выше. Потому что у Бога высота – это служить другим, быть рабом. И мы это в жизни видим. Кому больше всех достается? Учителям. Тем, кто работает. Ну да, правильно. Но может быть, не совсем так, но так оно получается. Человек, который что-то имеет, ему есть что давать. Потом он вынужден это делать. И в Божьих планах, но так и получается. Христос был выше всех, правда? Уже тут однозначно, мы уже этот вопрос не мусолим, не рассуждаем. Был ли он великий, не был ли он великий? Великий. Его подобного не было. Но кто больше всех работал? И днями, и ночами, правда? Потому что никто другой этого сделать не мог. Ученики тоже делали. Изгоняли бесов и рад. Потом нарвались на такого беса. Не выходит, да и все. Тут спор подняли, помните? Мы скоро будем читать. О чем спорить? Кажется, не выходит. Да кто должен был заняться? Иисус, правда? Сей род, говорит, изгоняется только молитвой и постом. Они что же разные по рангам бывают? Один быстро, а другой не очень-то быстро. Он хочет покидать свое жилище, которое нашел. Поэтому там дальше мы будем читать. Кто из вас хочет быть большим, то что будет? Будет слугою. Такой закон. И даже в небесном царстве, когда соберется церковь на брачный пир, то кто будет там служить на брачном пиру? Сын человеческий припояшется и будет служить. Хотя он жених. Потому что больше. Меньше для большего ничего не может сделать. В его вопросах, я имею в виду. А больше для меньшего может. И потому здесь как раз через всю Библию и прослеживается такая линия. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, а как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?